Трофеи всех сильно озадачили. Пришлось рассказать, как все произошло, только приврать, что вовсе не из страха пальнул по огонькам, а очень даже отбивался от напавшей на него собаки. Почему не разделал? Да ну ее, возиться еще. А потом, вон, осиротил щенков, значит, нужно взять над ними заботу на себя. Идея не вызвала энтузиазма, в особенности у парней. Оказывается, собаки почитались за подлое существо. Волки те сбиваются в стаи только в голодные зимы, и тогда уж не попадайся стая на пути. А вот собаки практически всегда жили стаями и также охотились. Как так могло получиться, что эта собака жила отдельно, непонятно. Но очень может быть, что из всей стаи выжила только она одна. Собаки очень даже не ладят между собой и могут устроить настоящее побоище. Стая никогда не примет чужака. Попадались иногда одиночки, но это всегда были самцы. Как видно, неудачные претенденты на роль вожака, которым удалось избежать гибели. Но и в семье оставаться было больше нельзя. Это уже Дмитрий додумал, припомнив множество фильмов о животных, что ему приходилось видеть. Ну что же, вполне подходящее объяснение, хотя он точно знал, почему собака была одна. Но из слов охотников он понял, папаша не объявится. Щенков он однозначно решил оставить при себе. Хм, две девочки и мальчик. Мальчика нужно будет удавить по-тихому. Нечего кровь мешать. А девочки себе пару всегда найдут, да хоть те же волки. А, впрочем, не будем загадывать, все же жалко песика. Ладно, сначала нужно вырастить в ласке и заботе, вот и будут сторожа, а то шастают тут всякие, никакого покоя. Несмотря на то, что мясо оборотня сильно отдавало псиной, поджаренное на огне, оно источало очень ароматный запах. Жестковато, не без того, но вкусно, чем-то отдаленно напоминает баранину, вот только не такое жирное. Если бы со спины кусок, то да, на холке был горб с жиром, но они взяли заднюю ногу, а там одна сплошная мышца, так что где-то и суховато получилось бы, если передержать над огнем. Наученный горьким опытом, Дмитрий всю ночь не сомкнул глаз, поддерживая огонь и заигрывая с до отвала накормленными щенками. Другое дело, что они не были настроены на игрища. Отяжелевшие желудки не располагают к подвижности, но Дмитрий все одно не оставлял их. Все время старался держать на руках, то за ухом почешет, то брюшко погладит, то под челюстью поелозит. Собачки все время должны с человеком общаться, чтобы друга в нем видеть. Во всяком случае, он понимал именно так. К машине вышли на следующий день, и очень быстро. Оказывается, они не дошли до нее всего-то километра два. Поднялись на урез, и вон внизу река, а машина метров 500 в стороне на взгорке. Стоит ли говорить, что пленные охотники впечатлились наземным транспортом по полной. А когда тот еще и зарычал, да под ними завибрировал металлический пол, так и вовсе чуть не обделались. Девчушки на это только прыснули. А то! Они-то в курсе, что это за чудо-юдо. Щенков к ним на руки, и чтобы они на секунду не выпускали, вот так в руках и держите. Признаться, те и не сопротивлялись. Детеныши, они у любой животины красивые и пригожие, настолько, что руки сами тянутся взять и потетешкаться. Другое дело, когда эти мягкие комочки вырастают и обзаводятся противным характером. Нет, они и тогда по-своему красивы. Природа вообще любит во всем совершенство. Вот только руки к ним сами не тянутся, скорее уж к оружию. Примерно через час пути Дмитрий вынужден был остановиться. Сейчас он уже не так торопился, а потому перегревать двигатель не было никакого смысла. Горючки, конечно, нет, но и запороть мотор можно очень даже просто. А на машину у него были кое-какие планы. Нельзя забывать, что он обещал добыть мамонтов. А эту гору не так-то просто наколоть, не овца. Пока двигатель остывал, он забрался на крышу и стал обозревать округу в бинокль. Нельзя терять возможность получше изучить местность, если есть такая возможность. Сначала он осматривал сектор без оптики. Потом вскидывал бинокль и рассматривал более детально. После этого смещался по кругу. Торопиться было некуда. Минимум час у него был, УАЗ стоял с задранным капотом. Когда он перевел взгляд в восточное направление, то заметил стадо каких-то животных, которые ему что-то напомнили, хотя до них и было километра два. Посмотрел вооруженным взглядом. Точно. Смутные подозрения не обманули. Это был табун лошадей, голов на полтораста. Но он спокойно пасся, находясь примерно в километре от кромки леса. С лошадьми ему общаться приходилось, вот только они были домашними. И эти же дикие. Тут других быть не может. И какие у них повадки, только одному Богу известно. Или он спустился, отвязал одного из пленников, помог взобраться на крышу авто и указал на табун. Тот недоумевающе уставился на пленившего его. Чего тому нужно? Что это? Подкрепляя слова жестами, поинтересовался Дмитрий. Табуки. С жестами у парня были проблемы, так что приходилось напрягать память и вспоминать все слова, которые успел выучить или услышать. «Они здесь всегда или кочуют?» «Всегда, на одном месте. Добыть трудно. Стадо маленькое близко не пускают. Но иногда охотимся. Хорошая шкура, хорошее мясо». «Ясно». Охотиться на многотысячные стада туров куда как проще, чем на небольшие табуны лошадей. Большое стадо обладает большой инертностью. Эти же были легки на подъем, более чуткие и пугливые, именно ввиду своей малочисленности и куда более быстрые. Ну ладно, это только на руку. И то, что они предпочитают пастись на определенном участке, значит, никуда не денутся и будут в этом районе минимум до осени. И то, что они пугливые. Можно будет загнать их в ловушку, при доле везения, разумеется. Интересно, а когда это проделать? Тут забот столько, что мама не горюй. Опять же, корма нужны. А как их заготовить, если даже косы нет? Ерунда, с этим решим. А заготавливать? Можно будет где-нибудь поближе к озеру устроить сенокос. У него есть две большие лодки. Рохта со смехом отбоярился от подарка. Мол, хочешь, оставляй в нашем лагере, присмотрим. А так нам и свои девать некуда. Так вот, сделать катамаран, загрузить его сеном и притащить на полуостров будет не так-то трудно. Нет, работы, конечно, прибавится и сильно, но не сказать, что это не окупится. Местные вон, привязанные к рекам и путешествовать предпочитают по ним, а мы на лошадках. Опять же, если зерно расплодится, не на себе же пахать. Об этом нужно думать, нужно уже сейчас. Взрослую лошадь просто так не приручишь. Тут опыт, терпение и время нужны, чего у него не было. А вот если с молодых ногтей вырастить, то тут уж все получится куда лучше. Лошади приручаются легко, как и дичают. Уже на подъезде к озеру повстречали стадо мамонтов, которые величаво и неторопливо несли свои туши по высокому ковылю, поедая его в огромных количествах. При приближении автомобиля они предпочли посторониться. И не просто посторониться, а даже слегка припустить. Как видно, звук работающего двигателя слишком не вписывался в окружающую действительность, и поэтому пугал даже этих гигантов. Плохо. Эдак ни о каком-то ране не может быть и речи. План с атакой, большим копьем, прилаженным к машине, трещал по всем швам. А ведь он очень рассчитывал именно на него. Не сказать, что волки сильно пострадают, если он не добудет мамонта. Они все время продолжали заготавливать продукты, так что хуже не будет. Но ведь он обещал, что будет лучше. Рохт и его родичи рассчитывали на более сытную зиму. Потому и ему помогали. Нужно извернуться, на обещание выполнить. А вот думать над этим нужно уже сейчас. Ну да, дом не закончен, но есть еще и пара месяцев до осени. Тут главное крышу перекрыть, чтобы обезопасить саман, а там можно и за печь приниматься. Решено. Сначала крыша, потом большая охота. Дальше тянуть нельзя.